Плотный мужчина договаривался со своим спутником о необходимости устранения какого-то Геннадия Петрова, потому что тот... Ей пришлось срочно убрать прибор в сумочку, потому что вернулся Андрей. «Мне очень жаль. Придется прервать нашу встречу», — сказал он. «Михаил срочно требует меня к себе. Но я готов подвести тебя туда, куда тебе надо». «Спасибо, но я дойду пешком. Это недалеко». Андрей подозвал официанта. И пока он расплачивался за кофе и пирожные, которые так и остались нетронутыми, Даша продолжала сидеть, желая, чтобы прибор записал как можно больше из разговора мужчины с соседнего столика. Андрей удивленно посмотрел на Дашу. «Присядь на секундочку». Он повиновался. Она протянула ему записку, которую написала за то время, когда он был занят с официантом. «Ты знаешь людей, сидящих за столиком прямо за моей спиной?» Пробежал глазами текст Андрей и с любопытством посмотрел на Дашу. «Зачем это тебе?» — тихо спросил он, рассматривая людей за соседним столиком. «Потом скажу», — ответила она. «А теперь можно уйти». «Я знаю только одного», — сказал Андрей, когда они вышли на улицу. «Это подполковник полиции Навейко. Почему он заинтересовал тебя?» Не обращая внимания на его вопрос, она произнесла. «Не смею тебя задерживать. Знаю, что ты спешишь». «Я не забыл. Свой телефон, пожалуйста». «Давай лучше свой, я позвоню». «Обещаешь?» «Конечно», — заверила она его. Даша занесла его номер в свой телефон. А он, закончив диктовать, обнял ее и хотел поцеловать в губы, но она отклонилась, и поцелуй пришелся в щеку. «Очень рад, что наконец-то встретил тебя», — проговорил он и, открывая дверь своей машины, снова предложил. «Садись, я подвезу тебя». «Не стоит. Всего несколько метров. И я у цели», — улыбнулась она. Когда его машина скрылась, Даша направилась к скверику и там, присев на скамейку, достала прибор. Нажав на кнопку воспроизведения, Даша, к сожалению, ничего нового не прочитала, потому что прибор переключился на ее разговор с Андреем. «Вот негодник», — мысленно упрекнула Даша свой прибор и подумала. «Мне нужно срочно позвонить Валерию, чтобы узнать фамилию его друга». Очень надеюсь, что не его хотят устранить. Странно, что подполковник полиции действует как бандит. Но Валерий на звонок не ответил. Она подождала еще несколько минут и снова позвонила. Все тот же монотонный голос произносил, что телефон абонента недоступен. Вот незадача. Теперь уже Даша не хотела никуда идти. Она поехала домой. Рита все еще спала. Даша пошла на кухню и приготовила обед. Потом решила еще раз позвонить Валерию, но ответа не было. Ей стало тревожно. Она думала, неужели с Валерием и его другом Геннадием что-то случилось. Она задумалась и вдруг вздрогнула, услышав «Доброе утро!». Бодро приветствовала Рита и без перехода продолжила. «Мне кажется, что все произошедшее ночью приснилось мне. Или не приснилось?» Вопросительно нахмурилась она. «Добрый день!» — приветствовала ее Даша. «Уже половина второго. И все, что происходило ночью, не приснилось тебе. Приводи себя в порядок, поговорим за обедом». Уже сидя за столом, Рита начала высказывать свои сомнения. «С тех пор, как я проснулась, меня не покидает мысль о том, что на Юпитере жизнь невозможна. Я знаю, так утверждают ученые. Ночью я была в ступоре и не подумала об этом. Ты сказала мне правду?» «Конечно, правду. Здесь гипотезы ученых ошибочны, потому что они основаны на земных законах. Но мне мама говорила, что, читая некоторые статьи в журнале «Земля и Вселенная», где выдвигались гипотезы относительно явлений, происходящих даже не в космосе, а на нашей планете, она не раз замечала, что некоторые из их высказываний приходят в противоречие с общеизвестными фактами, которые прямо указывают о несостоятельности их гипотез. Ее удивляло, как эти люди сами не замечают своих промахов. Жаль, я не могу припомнить ни одной из этих гипотез, потому что была маленькой и многого не понимала. А мама не вела никаких записей. Гордость за свою мать и нотки грусти проскальзывали в словах Даши. Она сделала паузу, а потом произнесла. «Ты же видела, на каком транспорте отправились твои родственники. Эти капсулы есть не что иное, как НЛО, или летающие тарелки, как окрестил их народ. 15 таких тарелок являются составляющими космического корабля. Теперь я понимаю, почему мне иногда казалось странным, что ты старалась увиливать от некоторых вопросов, но я и подумать не могла, что тебе приходилось скрывать. Так вот откуда взялись эти чудесные пилюли. Рита, ты не жалеешь о том, что тебе пришлось узнать? Нет, конечно. Мне даже лучше стало. Мне просто не верилось, что на нашей Земле есть такое чудесное место, где никому вдруг не придет в голову взять в руки ружье и лишить жизни человека. А ты уверена, что там нет таких же, как у нас, сумасшедших, способных на жестокость? Вот поэтому и проводится жесткий отбор. А сумасшествие – это болезнь, на которую у них есть пилюли, как и от всех других болезней. Причем все недуги, как я сегодня уже рассказала тебе, они вылечивают на орбитальной станции. И сколько нужно времени, чтобы долететь до орбитальной станции? Вдруг, тяжело вздохнув, спросила Рита. «Я не знаю», — ответила Даша. «Все перелеты проходят как одно мгновение, потому что содержимое тюбиков, которые пассажиры должны обязательно проглотить, делают перелеты безопасными, и самое главное, ощущаются переселенцами как одно мгновение. Конечно, есть одно неудобство. Пробуждение вызывает во всем теле зуд и колики. К счастью, они проходят довольно быстро». Рита опять вздохнула и горестно, но вместе с тем деловито произнесла. «Нам нужно как можно быстрее набрать последнюю группу. Мне не терпится встретиться со своими родными. Кто у нас на примете? Ты, я и Дмитрий. Валерия, ты не хочешь брать с собой? Но здесь останется его дочь. Но мы можем ее взять с собой. Я не могу позволить себе лишить девочку матери». «Но вы увезли Иришку от меня», — возмутилась Рита. «Вот поэтому-то я и не хочу больше делать этого. Тогда у нас не было времени на раздумья. Да мы и не думали, что нас увезут далеко. Брат же сильно страдал от похмелья и мало что соображал. Он думал только о том, как бы улизнуть от нас, поэтому пришлось дать ему снотворное. И он благополучно проспал почти до самого отлета. Но когда мы оказались на другой планете, меня начало сильно мучить то, что мы оставили Иришку без матери. Я уж не говорю про Игоря. На орбитальной станции он даже мысли не допускал, что нас не вернут на Землю. Вот поэтому я и согласилась вернуться сюда с миссией переселения. Игорь мне не переставал наказывать, чтобы я обязательно привезла тебя. Я, успокаивая его, говорила, что у меня это первоочередная задача». Они помолчали, думая каждое о своем. Молчание прервала Рита. «Еще есть твоя знакомая бабушка с внучками. Я не уверена в том, что они согласятся на переезд. А куда им деваться? Самое безопасное для них место, как и для многих попавших в такую ситуацию, убраться самим на другую планету, чтобы им не помогли исчезнуть с лица Земли другим способом. Ты права. Попытаемся уговорить их. Только ты, пожалуйста, в разговоре с ними не проболтайся. Куда на самом деле попадут они в случае согласия? Они просто примут нас за сумасшедших, и тогда наша миссия может сорваться». «Где нам взять еще одного?» – задумалась Рита, но потом шутливо предложила. «Может быть, нам удочерить какую-нибудь сиротку из детдома?» «Это невыполнимая задача», – улыбнувшись, отозвалась Даша. «Хотя, если подумать, ребенку бы очень повезло. Но не выкрадывать же нам его. А на усыновление у нас нет времени. Сама знаешь, начнутся проверки, волокиты и все прочее. И в конце концов окажется, что мы не подходим для усыновления. И я даже знаю почему. Что мы можем ответить им на вопрос, где сейчас находятся наши дети?» «Вот именно. Теперь у нас осталась одна проблема. Где нам найти еще одного человека?» «Знаешь, все участники переселения появлялись как-то сами собой. А вот, а что на этот раз?» «Никого нет на примете. Может быть, у тебя есть?» «Тоже нет». «Да, и Таисия Федоровна не звонит что-то». И вздрогнула. Из ее сумочки раздался звонок мобильника. «Легка на помине», — произнесла Даша, взглянув на экран телефона. Таисия Федоровна взволнованно сообщила, что через минуту перезвонит. Удивившись, Даша включила громкую связь, чтобы разговор был слышен Рите. Через некоторое время раздался новый звонок, и из трубки послышалось: «Боюсь, что мой телефон прослушивается, поэтому купила новую симку. Попытаюсь выехать сегодня. Мне пообещал одноклассник дочери отвезти нас на своей машине». Она говорила очень тихо. «Что-нибудь случилось?» — спросила Даша. «Да, расскажу потом. Позвоню по этому телефону, когда будем в пути. Куда нам подъехать?» «Таисия Федоровна, подъезжайте к автовокзалу. Я встречу вас там. Не волнуйтесь, все будет хорошо». «Ну вот, видишь», — заметила Рита. «Люди сами просятся, чтобы им помогли. И мы спрячем их так, что никто не найдет», — уверенно сказала она и сердито спросила. «Почему ты не сказала этой женщине, что ее встречу я?» «Разве ты не почувствовала в ее голосе панику? Если придешь ты, она может не довериться тебе». На следующий день, около 10 часов, позвонила Таисия Федоровна и сообщила, что они выехали. Даша поняла, что где-то часа через два они уже будут на автовокзале, и ей придется приехать туда заранее. Рита предложила ей поехать вместе. «Нет, этого делать не надо. Нам не нужно появляться в городе вместе. Это может привлечь внимание бандитов к тебе, и тогда нам придется сидеть обеим в квартире». «Ты едешь без парика?» – удивленно спросила Рита. «Мне придется ехать так, потому что я боюсь, что Таисия Федоровна еще больше испугается, увидев меня в этом маскараде. Не беспокойся, я вызвала такси, оно вот-вот приедет». На автовокзале ей пришлось ждать около 30 минут. Но вот она увидела, как из только что подъехавшего автомобиля выпорхнули девочки. Это были Лена и Света. Даша быстро подошла к ним. Девочки смотрели настороженно. Она приветливо улыбнулась им и развела руки. Они кинулись в ее объятия. Таисия Федоровна, выходя из машины, что-то говорила молодому мужчине. А тот с любопытством смотрел на Дашу. Она кивнула ему. Он, высунувшись в окно, весело произнес, обращаясь к Таисии Федоровне: «Вот вас и встретили. Теперь я могу спокойно ехать». «Конечно, конечно», – благодарно ответила Таисия Федоровна и, прощаясь, махнула ему рукой. «Боже мой, как она постарела всего за несколько недель», – с жалостью подумала Даша, но, стараясь не выказать этого, поздоровалась с ней. «А теперь пойдемте к той машине. Я пока ждала вас, договорилась с водителем. Он довезет нас до дома». Вскоре они уже входили в квартиру. Рита радушно встретила гостей. Она сварила суп и поджарила котлеты. После обеда Даша показала Таисии Федоровне комнату, приготовленную для нее и внучек. Девочки остались там, а бабушка вышла к женщинам на кухню. Здесь она рассказала, почему ей срочно пришлось уехать. «Вчера я ходила с родственницей оформлять передачу ей квартиры во временное пользование, а девочек отвела к однокласснику дочери. Он с семьей живет в соседнем подъезде. У него девочка ровесница Лены и маленький сын, поэтому жена не работает. Она очень добрая и хорошая женщина и не против того, чтобы мои внучки дружили с их дочерью. Я ей немного рассказала про дочь и зятя, и она, жалея меня, сама предложила приводить внучек к ней, когда мне понадобится куда-нибудь отлучиться. Вот и на этот раз своих девочек я оставила у нее. После того, как я вернулась, то не пошла за внучками сразу, решив сначала перебрать в тишине кое-какие бумаги. И не зря. В дверь позвонила женщина, которая представилась работницей учреждения, занимающегося проверкой условиями проживания подопечных детей. Она задала множество вопросов. Я спросила ее, откуда она узнала о моих внучках, и получила ответ, что ей позвонили из Москвы. Мне стало очень тревожно после того, как она спросила, где сейчас дети. Я ответила, что они сейчас у родственников. Она потребовала адрес. Я назвала улицу, находящуюся в другом конце города, сказав, что номер дома забыла. Она сердито проговорила, что я плохо отношусь к своим обязанностям, и потребовала телефон родственников. Мне пришлось сказать, что у моих родственников нет телефона. Но у девочек должны быть мобильники. Они остались в Москве. Как это вы могли забыть такие необходимые вещи? И вы хотите, чтобы с вашей рассеянностью вам доверили воспитание детей? Но они мои внучки. Опекунский совет в Москве не имел ничего против того, что их будет растить бабушка, и у меня есть документ на это». «Покажите», — немедленно приказала она. Я показала ей его. Она порывалась выхватить его, не читая, но я не отдала, сказав, что документ очень важный, и я не могу его дать. В тот момент я подумала, что не знаю эту женщину, и кроме того, она мне не понравилась. Но все-таки примирительно пообещала на днях прийти в их учреждение и принести все документы. «Жду вас завтра в 9», — приказным тоном произнесла она и назвала адрес и номер кабинета, где будет меня ждать. После ее ухода я расстроилась, понимая, что если ничего не предпринять, то детей у меня заберут. Тогда решила позвонить тебе, чтобы попросить разрешения приехать. Хотя думаю, что рано или поздно они найдут нас и в твоем городе. Я очень боюсь за детей, потому что не уверена, что эта женщина действует от опекунского совета». Таисия Федоровна глубоко вздохнула и нерешительно произнесла. «Даша, ты мне говорила, что можешь помочь нам перебраться за границу. Если вы согласны, то я могу взять вас с собой, можете не сомневаться. Какие документы нужны для этого? Я сделала копии со всех документов». «Очень хорошо», — похвалила ее Даша. «Копии можете отдать мне. Я зарегистрирую их номера и серии через компьютер. Теперь это все просто». Конечно, никакие документы ей не были нужны. Но она вынуждена была так говорить, чтобы не вызвать дополнительных вопросов. То, что было нужно для переезда, находилось у нее в приборе, который еще в поезде проанализировал их способности. И результат этого анализа показал, что эти люди подходят для поселения на Юпитере. Поздно вечером, когда гости уснули, в комнату Даши вошла Рита. «Завтра постараемся проверить по списку, что нужно приобрести нашим гостям для переезда. С удовольствием пройду с девочками по магазинам, чтобы купить недостающие вещи». «Рада за тебя. А мне приходится сидеть дома. Но пока у меня есть время, я приму ванну». Даша ушла и, включив воду, не услышала, что ее телефон, который на этот раз она оставила на столе, что с ней до этого не случалось, подал голос. «Ой, кажется, звонит Дашин телефон», — проговорила Рита. «Я посмотрю, может, это Валерий?» «Я вас слушаю». «Даша?» «Нет, это Рита, а вы кто?» «Здравствуйте, Рита. Я друг Валерия, Геннадий. Помните, мы вместе освобождали подружку Олега?» «Да, конечно. Здравствуйте, Геннадий. Что-нибудь случилось с Валерием?» «Я думал, что Валера у вас, но теперь понял, что напрасно вас побеспокоил. Я не могу дозвониться до него с самого обеда. А может быть, вы знаете, где он? Он мне очень нужен». «А вы звонили ему?» «К сожалению, его номер недоступен». «Я не знаю, где он. Могу ли я быть чем-нибудь полезной вам?» «Наверное, нет». «Не кладите трубку. Не скажете ли вы мне, те бандиты все еще на свободе?» «К сожалению, да». В трубке послышался тяжелый вздох. «Здесь не все так просто. Впрочем, меня отстранили от этой работы. И вообще, я чувствую, что меня скоро уволят». «За что?» «Как раз за то, что хотел как можно быстрее изловить этих негодяев. Мне сказали, что в таком вопросе нужно действовать осторожно. Может быть, оно и так. Только жаль, что эти отморозки продолжают находить клиентов среди подростков». Он говорил зло и как будто не хотел смириться с тем, что его начальство слишком медлит. Помолчав немного, он уже спокойнее проговорил. «Извините, Рита, и пока. Подождите, я хочу попросить вас, когда Валерий объявится, пусть позвонит нам. Обязательно». После этого звонка Риту не покидала тревога. Она боялась за Валерия. Неужели те бандиты выследили его? Может, они узнали, что он родственник Олега и пытаются через него выйти на племянника? «Когда все это кончится?» — с досадой подумала она. Даша, выйдя из ванны и посмотрев на ее изменившееся лицо, спросила. «Кто тебе звонил? Что-нибудь случилось?» «Это на твой телефон звонил Геннадий. Он искал Валерия». «Геннадий? А, да. Что же ты не дала мне телефон? Мне надо было у него кое-что спросить. Я совершенно случайно узнала, что какого-то Геннадия Петрова хотят устранить. Поэтому и звонила Валерию, чтобы спросить фамилию его друга, опера. Как назло, Валерий сегодня весь день недоступен. А тут такая возможность была спросить у самого Геннадия», – озабоченно произнесла Даша. «Но почему телефон Валерия не отвечает?» Она нажала на кнопку вызова. «Какая досада! Телефон его недоступен». «Не переживай, Даша», – пыталась успокоить ее Рита. «Мало ли причин, по которым может быть отключен телефон». «Я понимаю. Может быть, Валерий забыл зарядить его?» «Вот именно. Уже слишком поздно ждать звонка. Да и нам пора спать». И улыбнулась. «Утро вечера мудренее».